Глава 7. Грум провел его в старую, столь памятную комнату. Статуэтки Бертольдо, как и прежде, хранились на полках поставца. Явился дворцовый портной, принеся выкройки и тесьму для обмера. В первое же воскресенье мессер Бернардо да Бибиена, секретарь Пьеро, положил на умывальник 3 золотых флорина. Все было по-прежнему, и однако все было по-иному. Итальянские и иностранные ученые уже не приходили во дворец. Платоновская академия собиралась теперь в садах Руччеллаи. В воскресные дни за обеденным столом сидели лишь самые знатные семьи, да легкомысленные богатые юноши, промышлявшие об одних удовольствиях. Тут уже не появлялись правители других итальянских городов-государств, приезжавшие прежде во Флоренцию, чтобы сделать приятное дело, заключить дружественный договор. Не было богачей-купцов, процветавших при Медичи. Не было гонфолоньеров и буоноомини, или людей из флорентинских советов, которых Лоренцо считал нужным держать поближе к себе. Теперь всех их заменили шуты и молодые гуляки-приятели Пьеро. Тополино приехали в город на своих белых валах в воскресенье после заутрени и погрузили Геракла в блок на телегу. Дедушка правил валами, а Тополино отец, 3 его сына и Микеланджело, придерживая оплетавшие глыбу веревки, шагали позади телеги. Еще с рассвета вымытые и подметенные улицы были тихие и пустынны. Через задние ворота повозка въехала в сады. Там мраморную глыбу сняли и установили в сарае, где Микеланджело работал в прежнюю пору. Удобно устроившись, Микеланджело вновь принялся за рисунки. Он набросал красным мелом юношу, раздирающего руками челюсти немейского льва, мужчину, душившего могучего Антея, старика, сражающегося со 100-головой гидрой. Но все это показалось ему слишком живописным. В конце концов, отвергнув флорентинские образцы Геракла, где герой был представлен с широко расставленными ногами, с руками на бедрах, Микеланджело замыслил совершенно компактную фигуру ближе к греческим изваяниям. Огромная мощь и крепость Геракла чувствовалась в ней по той атлетической, тяжеловесной силе, которая сливала округлый его торс с остальными членами в одно целое. Какие же уступки он должен сделать общепринятым представлениям? Во-первых, показать дубинку. Он задумал изобразить ее в виде древесного ствола, на который опирается Геракл. Затем неизбежную львиную шкуру, обычно опутывавшую корпус Геракла. Микеланджело накинул ее на Гераклово плечо и слегка приспустил на грудь, оставляя могучий торс обнаженным. Одну руку Геракла он отвел чуть в сторону. Эта рука словно бы ограждала яблоки Гесперид, круглые, как шары. Палица, длинная львиная шкура, легендарные яблоки служили прежним скульпторам для того, чтобы показать доблесть и мужество героя. Геракл Микеланджело, обнаженный и прямой, самим своим телом, каждым своим мускулом, явит ту доблесть и мужество, в которых нуждается мир. Пусть его Геракл будет самым большим из всех, какие были только изваяны во Флоренции, это Микеланджело не смущало. Он разметил на глыбе размеры: 3 аршина и 7 дюймов высота фигуры, пол аршина с лишним основания, 5 дюймов запаса над головой. Отсюда, спускаясь все ниже, он и начнет работу. И тут же он подумал, что Геракл был национальным героем Греции. как Лоренцо был национальным героем Флоренции. Зачем же изображать его в миниатюрных и изысканных бронзовых статуэтках? Да, и Геракл, и Лоренцо потерпели крах, но как много они сделали, как многого достигли, идя по своему пути. Они в полной мере заслужили изваяние в крупном масштабе, больше натуральной величины. Он вылепил из глины грубый эскиз фигуры, прикидывая, как распределиться при задуманной позе вес. В каком движении окажутся мышцы спины, если рука будет отведена в сторону? Как вообще расположатся мускулы при опоре всего тела на древесный обрубок? Как напрягутся сухожилия? Какой наклон примут поясница и плечо? Все это Микеланджело хорошо теперь знал и мог лепить вполне уверенно. Какой-то инстинкт удерживал его от того, чтобы измерять размеры модели снурком или отмечать их для перенесения на крупный масштаб железными шпеньками. Поскольку это было его первое круглое изваяние большого размера и первая работа, предпринятая им совершенно самостоятельно, он хотел убедиться, точно ли и послушно его рука следует глазу. Приступая к первоначальной обработке глыбы, он раскалил на огне свой инструмент, немного вытянул резцы в длину и, чтобы было удобнее бить крупным молотом, расплющил у них верхние концы. И вновь, как только он взял в руки эти железные инструменты, он ощутил себя сильным и крепким. Он сел прямо на земь перед мрамором. Глядя на него, он испытывал чувство могущества. Крупным шпунтом и увесистым молотом он срубил у камня углы и с радостью подумал, что уже одним этим придал глыбе какую-то красоту. У него не было желания покорить, подчинить себе этот огромный камень. Надо было лишь заставить его выразить пока не совсем ясную творческую мысль. Это был мрамор, добытый в Серравецце, высоко в Апуанских Альпах. После того, как Микеланджело стесал с него верхний выветрившийся слой, он стал раскалываться под острием шпунта, словно сахар. Чистые молочно-белые пластины крошились под пальцами. Взяв тонкую рейку, Микеланджело измерил, насколько глубоко ему предстояло врубаться в глыбу, чтобы высечь шею, впадины подмышек, грудную клетку, согнутое колено. Затем он вновь отправился в кузницу, изготовил там троянку и яростно набросился на камень, взрезая его по поверхности, как взрезает пахарь плугом землю. Теперь серовецкий мрамор вдруг сделался твердым, как железо. Добиваясь нужных форм, Микеланджело пришлось вкладывать в работу всю силу своих мускулов. Вопреки наставлениям Бертольдо, он не стал обрабатывать блок сразу по всему объему, а высек сначала голову, потом плечи, руки, бедра. Вторгаясь в камень все глубже, он время от времени измерял наиболее высокие места изваяния. Тут ему служили и тонкая рейка, и просто глазомер. Однажды он едва не загубил свою глыбу. Обрабатывая шею и голову Геракла, он вошел в камень слишком глубоко. От сильных ударов резца по выступающим мускулам плеч голова изваяния начала вздрагивать. На миг Микеланджело показалось, что мрамор вот-вот треснет, и Геракл окажется без головы. Тогда пришлось бы высекать изваяние заново, уже в меньших размерах. Но все обошлось благополучно. Через минуту дрожь прекратилась. Микеланджело сел на ящик и вытер с лица пот. Потом он отковал новый набор тонких резцов, стараясь заострить их как можно аккуратнее. Теперь каждый удар молотка передавался режущей грани инструмента точно, без отклонения. Словно бы камень резало не железо, а пальцы и ногти ваятеля. Время от времени Микеланджело отходил от блока и оглядывал его со всех сторон. Мраморная пыль и крошка, заполнявшая углубление, будь то ямка под коленом или впадина между ребер, мешали в точности оценить результаты работ. Щеткой он аккуратно вычищал пыль. И вновь он сделал ошибку. Не сумел соразмерить глубину заднего плана и несколькими резкими ударами нарушил соотношение плоскостей. Однако с тыльной стороны камня оставался еще достаточный запас, и Микеланджело втиснул фигуру в блок гораздо глубже, чем первоначально рассчитывал. По мере того, как он врубался в мрамор, работа его шла все быстрее. Яростно взрезая глубинные слои блока, он стоял, словно окутанный вихрями снежной вьюги, вдыхал белую пыль и жмурил глаза при каждом ударе молота. Теперь фигура уже стала похожей на ту, что он вылепил в глине. У Геракла была могучая грудь, сильные округлые предплечья, сверкающие белизной бедра, похожие на свежие, только что очищенное от коры огромное дерево, крепкое, будто вобравшее в себя необъятную силу героя, голова. С молотком и резцом в руках он стоял перед этим еще лишенным лица титаном. Грубо отесанная поверхность подножия как бы свидетельствовала, из чего возникло изваяние. Мрамор с самого начала должен был подчиниться и уступить любви. Он должен был родить статую. Трудясь над мрамором, Микеланджело ощущал себя поистине мужчиной. За ним, мужчиной, был выбор. Его же, мужчину, ждала и победа. Войдя в соприкосновение с объектом любви, он становился воплощением страсти. Мрамор был девственным, но не холодным. Пламень, которым горел ваятель, охватывал и его. Мрамор рождает статуи, но рождает их только тогда, когда резец глубоко вторгнется в него и оплодотворит его женственные формы. Только любовь порождает жизнь. Он старательно протер изваяние пемзой, но не стал полировать его, боясь, что это нарушит впечатление мужественности. Волосы и бороду он почти не отделывал, лишь наметил кое-где завитки и кольца. При этом он действовал своим маленьким трехзубым резцом так, чтобы к камню притрагивался и резал его только крайний зуб. Однажды к вечеру Монна Алессандра почувствовала себя очень усталой, легла спать и больше уже не проснулась. Лодовико воспринял утрату нелегко. Подобно большинству тосканцев, он был глубоко привязан к матери и выказывал по отношению к ней такую нежность, какой не проявлял никому из семейства. Для Микеланджело кончина бабушки была особенно горькой. Вот уже 13 лет, с тех пор, как он потерял мать, Монна Алессандра оставалась единственной женщиной в семье, у кого он мог найти любовь и понимание. Теперь, без бабушки, дом Буонаротти казался ему еще мрачнее, чем прежде. А дворец Медичи сиял и был полон шума. Там готовились к свадьбе Контессины, которая была назначена на май. Выдавая замуж Контессину, последнюю из дочерей Медичи, Пьеро попирал законы против роскоши. Он собирался потратить на свадьбу 50 000 флоринов и устроить такое пышное празднество, какого город еще не видел. У Контессины была уйма хлопот. Ей приходилось принимать портних и примеривать платья, давать заказы на роспись сундуков для приданого, разговаривать с купцами, наехавшими со всех стран света, и выбирать лучшие ткани, парчу, серебряные и золотые украшения, посуду и одеяло, белье и мебель. Ведь приданое невесты из дома Медичи должно было соответствовать ее положению. Они встретились случайно, вечером, в кабинете великолепного. Все было как прежде. Кругом стояли книги, статуи и ваза Лоренцо. И, забыв на минуту о близкой свадьбе, они горячо пожали друг другу руки. — Я так редко вижу тебя теперь, Микеланджело. Тебе не надо горевать из-за моей свадьбы. Меня пригласят на нее. Свадьба будет здесь, во дворце. Ты неизбежно окажешься среди гостей. Пусть меня все-таки пригласит Пьеру. Не будь же таким упрямым. Глаза Контессины сердито загорелись, как они загорались всякий раз, когда Микеланджело в чем-то упорствовал. Ты проведешь на свадьбе все 3 дня, так я хочу. Ладно. Если ты только этого и хочешь, — ответил он, и оба они покраснели. Граначчи, по приказанию Пьеро, готовил декорации для брачных торжеств, балов, пиршеств, театральных представлений. Во дворце постоянно пели, танцевали, пили, веселились. Но Микеланджело чувствовал себя одиноким и, стараясь укрыться, большую часть времени проводил в садах. Пьеро был с ним вежлив, но весьма холоден. Он вел себя так, словно бы то обстоятельство, что он дает кров скульптору своего отца, уже исчерпывает меру его доброты. Ощущение сиротливости у Микеланджело особенно обострилось, когда он подслушал, как хвастался Пьеро тем, что в его дворце есть 2 необыкновенных человека. Микеланджело, слепивший огромную снежную бабу, и удивительно резвый скороход-испанец, которого Пьеро не может обогнать, даже пустив галопом свою лучшую лошадь. Ваша светлость, нельзя ли нам серьезно поговорить о моих занятиях скульптурой? Я хотел бы оплачивать свой хлеб работой. На лице Пьеро проглянуло недоверие. 2 года назад ты обиделся на то, что я обращался с тобой как с мастеровым. Теперь ты недоволен тем, что я смотрю на тебя по-иному. Что же надо сделать, чтобы вы, художники, были довольны? Мне нужна какая-то цель, наподобие той, которую ставил передо мной ваш отец. Какая же это была цель? Построить фасад церкви Сан-Лоренцо, украсить его нишами, где будут стоять 20 мраморных фигур в натуральную величину. Я не слыхал от отца ни слова об этом. Он говорил это перед тем, как уехать в последний раз в Кареджи. Минутные мечты смертельно больного человека. Не очень-то реальные, как видишь. Занимайся своим делом прилежнее, Буонаротти, и не помышляй о постороннем. Когда-нибудь я подумаю, какую работу тебе поручить. Микеланджело видел, как со всей Италии, Европы и Ближнего Востока шли к Медичи свадебные дары. Друзья Лоренцо, люди, связанные с ним делами, слали теперь редчайшие драгоценные камни, слоновую кость, благовония. Дорогие азиатские атласы, восточные кубки и чаши, резную мебель. Он тоже хотел преподнести Контессине подарок. Но какой? Геракл. В самом деле, что мешает ему подарить свое изваяние Геракла? Он покупал мрамор на собственные деньги. Он скульптор. И он преподнесет ей к свадьбе именно скульптуру «Геракл в саду дворца Ридольфи». Он ничего не скажет ей заранее, он просто попросит Тополино помочь ему перевести статую в этот сад. Теперь он впервые по-настоящему задумался, как изваять лицо Геракла. Да, это должен быть образ, портрет великолепного. И невздернутый нос, нечистая кожа, и жидкие волосы Лоренцо де Медичи, а его внутренняя сущность, его дух. В нем должна быть гордость и в то же время смирение. Будут ощущаться не только сознание власти, но и готовность вести беседу, жажда общения. Устрашающая телесная мощь фигуры должна быть чем-то смягчена. Ведь перед зрителями встанет борец, решившийся сразиться за человечество и обновить, перестроить мир, полный вражды к человеку. Когда были готовы рисунки, он с волнением начал отделывать голову статуи. Ручным сверлом он обрабатывал ноздри и уши, падавшие на лоб буйные волосы, тонко заостренной скарпелью обтачивал округлые скулы Геракла, буравчиком бережно прикасался к его глазам, добиваясь того, чтобы взгляд их был ясным, проникающим в душу зрителя. Микеланджело работал от зари до зари, забывая об обеде, и валился по вечерам в постель, как мертвый. Граначчи горячо поздравил приятеля с окончанием столь сложной работы, а потом тихо добавил: «Амико мио, ты не можешь подарить это контессине. С твоей стороны это было бы ложным шагом». — Почему? — Это слишком крупная вещь. — Геракл слишком крупный? — Слишком крупный подарок. Ридольфи могут истолковать это превратно. — Значит, я не могу преподнести Контессине подарок? — Можешь, но этот подарок слишком крупный. Ты имеешь в виду размеры или стоимость? То и другое. Ведь ты не какой-нибудь Медичи, не вельможа из богатейших тосканских фамилий. Это может быть дурно воспринято. Но статуя ничего не стоит. Я не могу ее даже продать. Стоит. И ты можешь ее продать. Кому же? Семейству Строцци. Они поставят ее во дворике своего нового дворца. Я приводил их сюда в прошлое воскресенье. Они велели мне предложить тебе 100 золотых флоринов. Они поставят Геракла на самом почетном месте. И это будет первой работой, которую ты продашь. Слезы бессилия навертывались и мучительно жгли веки Микеланджело, но он был теперь уже не мальчик и сумел сдержать их. Прав Пьеро и прав мой отец. Как бы ни бился художник, конец ему уготован один — быть наемным мастеровым, идти со своим товаром на рынок. На свадьбу съехалось 3000 гостей, до отказа заполнив все дворцы Флоренции, и укрыться от шума и толчи было уже немыслимо. Утром 24 мая Микеланджело надел свою зеленую шелковую тунику с бархатными рукавами и фиолетовый плащ. Фонтан напротив дворца был увит гирляндами веток с плодами, посередине его высились изготовленные граначи две дельфиньи фигуры, из зева этих фигур обильной струей хлестало красное и белое вино, выливаясь на мостовую Виа-де-Гори. Свадебная процессия вышла на украшенные флагами улицы. Впереди Контессины и Ридольфи шагали трубачи. Микеланджело и Граначчи замыкали шествие. На площади собора была построена копия римской триумфальной арки, украшенной гирляндами. Стоя на ступенях собора, нотариус громко читал брачный договор. Площадь была запружена тысячными толпами народа. Услышав обширный перечень приданого Контессины, Микеланджело побледнел. в родовой церкви Сан-Лоренцо, совершая обряд, Пьеро торжественно подвел Контессину к Ридольфе. Тот надел на ее палец обручальное кольцо. Микеланджело стоял позади всех и, не дожидаясь конца свадебной мессы, выскользнул из церкви в боковую дверь и затерялся в толпе. Часть площади занимал деревянный помост, построенный для удобства зрителей, а в центре ее, на столбе высотой в две сажени, был сооружен выкрашенный белой краской павильон, в котором играли музыканты. В окнах и на балконах домов пестрели ковры. Свадебная процессия вышла из церкви. Долговязый Ридольфи был в белом атласном плаще, черные, как смоль, волосы обрамляли его худое бледное лицо. Поднявшись на ступени помоста, Микеланджело смотрел, как шла Контессина. На ней было парчевое малиновое платье с длинным шлейфом и воротником из белых горностаев, изысканная малиновая шляпа, вся в блестках золотых бусин. Как только невеста села в изукрашенное кресло, начались представления. Разыгрывали похожую на обычный турнир пьесу под названием «Битва между целомудрием и браком», в которой принял участие Пьеро. Под конец было показано состязание рыцарей-кошки. Действие в нем развивалось так, что обнаженный до пояса человек с бритой головой входил в деревянную клетку и загрызал там кошку, не прикасаясь к ней руками. В зале был устроен свадебный пир. Получил место и Микеланджело. К торжественному дню во дворец свезли со всей Тосканы самые лучшие припасы. 800 бочек вина, 1000 фунтов муки, мяса, разной дичи, тертого с сахаром миндаля. На глазах у Микеланджело Контессина исполнила старинный обряд. В залог плодородия и богатства держала на руках младенца, а затем прятала в своей туфле золотой флорин. Когда застольное пиршество кончилось и гости перешли в зал для танцев, стараниями Граначчи, превращенной в подобие сказочного Багдада, Микеланджело тихо вышел из дворца и побрел по улицам от площади к площади. По приказу Пьеро тут были расставлены столы с щедрым угощением, вином, чтобы веселилась вся Флоренция. Однако народ казался мрачным и подавленным. Микеланджело так и не возвратился во дворец. Хотя свадебные торжества должны были длиться еще двое суток, до переезда Контессины в дом Ридольфи. Глухой ночью он неторопливо шагал в Сеттиньяно. Придя туда, он расстелил на дворе у Тополино старое одеяло и, закинув руки за голову, долго смотрел, как над холмами вставало солнце, заливая своим светом кровлю дома Буонаротти, видневшуюся по ту сторону лощины.